Непростая, но очень интересная задача не на шутку заинтересовала отставного высшего генерала. Он чувствовал, как сердце стало биться чаще, а кровь побежала по жилам быстрее. Все-таки он, когда создавал белые брови, ошибся. Не только чужая смерть может заставить старого, уставшего от всего воителя почувствовать себя живым. Смешно, но, поучая молодежь, он и сам, старый столетний дуб, задумался о собственных решениях и поступках. Интересно, говоря, что будет полезно посмотреть на членов ночного рейда и дать им несколько наставлений, госпожа предвидела и это. Хм, кто знает, с этой крайне необычной, порой восхищающей, а порой пугающей юницей ничего не угадаешь, и даже задним числом разобраться в ее мотивах получается не всегда. Чем я вас, Сопляков, могу обрадовать? Пыхнув набитой новой порцией ароматного табака трубкой, риторически спросил Гинсы, закончивший свое собеседование, и, конечно же, спарринги. Ведь что еще, как не схватка, является истинной беседой воинов с молодыми тигуюзерами? Ничем. Для того мусора, что вы убирали раньше, ваши силы даже чрезмерны. Но если полезете в настоящую мясорубку, вы все трупы. Кроме нее, быть может, ткнул он длинным курительным инструментом в сторону недвижимо безучастной Акаме. А я, мастер, подал голос Булат. Неужели моего копья и мужицкой силы не хватит, чтобы справиться с нашими врагами? А ты, болван, припечатал ученика наставник. Между тем, чтобы быть хорошим солдатом и офицером, и быть хорошим убийцей, лежит пропасть. Недостаточно уметь драться. И даже просто драться придется переучиваться. Будь ты из диверсантов или армейской разведки, еще может быть, задумчиво протянул старик, но тут же себя оборвал. Но ты, бронела бы штурмовик, по навыкам и характеру. Поэтому будешь учиться со всеми. Да, сенси, громогласно воскликнул Булат, который, как казалось, лишь воодушевился от такой перспективы. А Каме мне нечему учить, как убийцу. Поэтому большую часть времени мы с ней уделим ее воинским способностям, а меньшую я буду рассказывать и показывать, как наставлять всяких болванов. Она станет старшей ученицей, которая будет следить, чтобы вы выполняли программу тренировок у себя в расположении. Заодно и сама освежит то, что ей преподавал этот наглый сопляк Газуки. «Я справлюсь», — коротко кивнула Алоглазая. «А ты, мой самый твердолобый ученик», — трубка вновь указала на Булата. «Теперь отвечаешь за физическую подготовку своих друзей. Кроме вас двоих, у вашей банды с физической формой все между плохо и отвратительно. Даже у меня», — помахала ладошкой Леоне, невзначай демонстрируя свои достоинства в выгодном ракурсе. «А ты с деактивированным тигу тренироваться будешь?» Выбив трубку, зубасто улыбнулся ей старик. «Вы же знаете, что тигу этой бестолочи, движение головой и глазами в сторону опирающегося спиной на стену Булата, раньше принадлежал мне. Как видите, эти старые кости и без инкурсио способны выбивать пыль из наглых сопляков. Чертов старый монстр!» — тихо пробормотал Лабак, которого тоже не миновала чаша избиения и унижений. Даже не вспотел. Гинсы, который сделал вид, что не услышал этого бормотания, тем не менее, довольно блеснул помолодевшими глазами. «Императорские орудия — могущественный инструмент, но у негодного хозяина любой инструмент никудышный. Поэтому, желтоглазая, будешь развивать свою силу, как миленькая. И нечего мне тут крутить сиськами и задницей. Меня таким не проймешь». «Ясно, ясно», — сдержав колкость насчет вероятных проблем с мужским инструментом вредного деда, которые и даруют ему защиту, уныло протянула Леоне, которая пусть и хотела стать сильнее, и даже решительно на это настроилась, однако еще не смогла избавиться от старой привычки филонить при любой удобной возможности. «А я», — словно школьница подняла руку Шелли, — «я ведь, ну, как два разных человека, не всегда могу сдерживаться, когда в бою, вы видели», — смутилась она, — «а когда не сражаюсь, я очень рассеянная, мне даже уборку и готовку не поручают», — закончив говорить, понурилась обладательница длинной, ниже середины спины, гривы пурпурных волос. «Ты похожа на потомка боевых гибридов западного государства. Был у них такой проект», — поглаживая бороду, проговорил старый мастер. «Неудачный. Во время последней войны его окончательно свернули. Наши разгромили одну из центральных лабораторий, а западники не стали ее восстанавливать. Слишком много сложностей с сорвавшимися с нарезки и мало толка на поле боя. У них почти у всех серьезные проблемы с головой были. Ни среди солдат не поставишь, ни на ответственную миссию не отправишь, только как одноразовых смертников использовать. Видимо, кто-то из удравших гибридов умудрился прижиться у нас в империи. Подниму связи и попробую достать из архива захваченную документацию. Западники своих психов как-то контролировали, а ты и сама по себе практически нормальная. Спасибо за заботу, поклонилась революционерка. Она, в отличие от обиженно пыхтящей Майн, подругу чуть ли не мутанткой назвали. Второго дна в чужих словах не искала и испытывала искреннее чувство благодарности. То есть отреагировала так же, как и на довольно унизительный, с точки зрения Майн уж точно, что этот старый сморщенный канализационный червяк себе позволяет. Если бы не булацаками и приказ босса, она бы ему все-все сказала. Еще и задницу из тыковки поджарила бы. Спарринг, где Шелли гоняли по-всякому, а когда узнали все, что хотели, обозначили смертельный удар. Старик кивнул, одновременно принимая благодарность и оценивая спокойное отношение девушки. Вам с хвостатой подружкой в любом случае не уйти от медитации и упражнений с упором на контроль эмоций. Я составлю список и расписание самостоятельных занятий. Далее последовал разбор боя с Лабаком. Сам поединок ничем не выделялся на фоне прочих, сводясь к тому, что неутомимый, чертовски быстрый и сильный старикан гонял своего противника по всей площадке, а когда выяснил, что хотел, стремительно закончил спарринг своей победой. Разве что Лабака, в отличие от предыдущих претендентов, похвалили в конце. «Теперь поговорим о тебе, мелкий раздолбай», под злорадное хихиканье Майн, обратился Гинсы к любителю подглядывать за обнаженными девушками. «Почему это я сразу раздолбай?» – обиделся тот. «Вы же сами сказали, что я неплох. Я сказал, что ты неплохо владеешь своим тигу, и фантазия у тебя хорошая». Лабак приосанился. «Да, я всегда был книжным червем и поэтому, но без него то, что можно простить недавним гражданским, тем более женщинам, неприемлемо для боевого офицера», не обращая внимания на комментарии Зеленоволосого, продолжил бывший генерал. «Это позор и безобразие. С такой поддержкой, как привязанный к тебе древний артефакт, остаться с силой и выносливостью девчонки». «Булат», внезапно рявкнул Гинсы. «Как это понимать? Почему твой боевой соратник, коллега-офицер, расслабился и теперь похож на ленивого гражданского шпака? Вы чем там у себя занимаетесь?» «Рукоблудством». «А, Булат, я кого спрашиваю, ты кто, старший товарищ или говно собачье? Чтобы через неделю, когда снова появитесь, я здесь настоящего солдата увидел». «Да, сенси», радостно взревел модный здоровяк. «Супермужицкие тренировки раскалят наши сердца и воспламенят кровь». Вскинув кулак к потолку, возвестил он. Лабак сглотнул образовавшийся в горле комок. Гадство. А ведь он так и чувствовал, что соваться в логово чертова учителя чертова Булата, это очень, очень плохая идея. И Акаме, которая так его хвалила, тем более слушать не стоило. Они же с Булатом, сладкая парочка маньяков, если не едят, то или спаррингуют, или упражняются, или гоняют попавшихся им несчастных. А он, Лабак, между прочим, и так в последнее время устает. Даже наслаждаться изяществом и красотой купающихся девушек не всегда успевает. Особенно Акаме, которая раньше в большинстве случаев не обращала на него внимания, а теперь обращает. И тянет заскучавшего товарища на спарринг или делать физические упражнения. Только совсем не такие, как хотелось бы одному ценителю прекрасного. Куда еще тренировки? Тем более, супер, чтоб их, мужицкие от Булата. Да у него же от них задница порвется. И хорошо, если только в переносном смысле и только, тьфу-тьфу-тьфу, от тренировок. А можно, я с Акаме заниматься буду? Смирившись с неизбежным, робко поинтересовался повелитель нитей. Я ж не штурмовик, а сенсор, мастер ловушек и тихих убийств. Булату ведь тоже переучиваться надо, а не на меня время тратить. Сами разберетесь, отмахнулся новый наставник ночного рейда. Но ответственный, Булат. Да, сенси. С энтузиазмом подтвердил тот свое участие. Блин, затерялся на фоне возгласа мученический выдох бедного любителя чтения и подглядывания за девушками, который с болезненной ясностью осознал, что отделаться от аж воспылавшего Булата ему не удастся. А я, вклинивается меж чужих вздохов и возгласов голосок Майн. А что ты, девочка? Словно на пустое место посмотрел на нее старик. Ты, молодец, никого не отвлекала. Если будешь вести себя тихо, можешь в следующий раз тоже прийти с друзьями и посмотреть. Да я, да вы. Аж задохнулась от такого обращения Розоволоска. Ее, лучшего снайпера, вообще ни в грош не ставит. Обращаются, как к какому-то ребенку, который молодец, потому что взрослых не отвлекает. «Вот еще!» — воскликнула она и убежала из зала. Шелли тут же подняла руку. «Можно я за ней?» «Конечно!» — покивал Гинси. «Мы уже закончили. Можете идти. Останутся только Аками и Булат, с которыми мы обсудим детали. Синси, зачем вы так с Майн?» — покачал головой Булат, когда они остались лишь втроем. «Ее заносит иногда, но это потому, что мелкая еще. Она хорошая девочка и товарищ надежный». «Мелкая», — неприятно усмехнулся старик, — «будто до этого есть дело тем, кого она убила или тем, кто придет убивать ее. Запомни, ученик, дети не бывают солдатами и убийцами, потому что солдаты и убийцы не дети, сколько бы лет им ни было. Никто никого за возраст жалеть не станет. Если хочешь, у Аками спроси, как оно происходит», — движение головой в сторону Элоглазой. «Так что детство кончилось, когда ваша мелкая стала убийцей. Девочке, если она не хочет глупо сгинуть, пора научиться думать головой, контролировать свой язык и порывы. Тем более, что сила ее тигу во многом завязана именно на контроль духовной силы и эмоций». «Значит, вы не отказываетесь учить нашу подругу?» — педантично уточнила Аками. «Если бы я отказался, то так бы и сказал», — хмыкнул хозяин зала. «Я уже слишком стар, чтобы тратить свое время на словесные виляния». Когда его бестолковый ученик в сопровождении сестры курами покинул территорию зала, Юрий не сдержался и самодовольно улыбнулся. Как ни крути, а тот факт, что к нему в ученики набивается аж шестеро тигуизеров, изрядно льстил самолюбию. Кто вообще сумеет таким похвастать из ныне живущих? Никто. Даже зазнайкам из Каукин остается глотать пыль. А уж если планы его маленькой госпожи сработают и они победят, используя в том числе и незаметно интегрирующийся в их разноплановую тайную организацию ночной рейд, то это его достижение и в исторических хрониках появится. Ха, может, меня не признали внерангом. Но учитель внеранга и кучки тигуизеров, ставших мастерами, звучит не намного хуже. Учитель учителей, хе, поглаживая бороду, задумчиво выдохнул немертвый и приосанился. Определенно, после смерти его жизнь заиграла новыми яркими красками. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 24, часть 2. Привет, привет, курамичи. Стоило открыть дверь, как вернувшуюся из парка добрую, то есть действительно подобревшую, а не как всегда, девочку-волшебницу встретил жизнерадостный голос Кейли, который, как оказалось, ожидал меня, развалившись в гостиной комнате, закинув ноги на журнальный столик и листая какую-то свою хентайно-мусорную мангу. «Вы с Пушистиусом с прогулки?» «Правильно, нечего чахнуть в такую погодку дома или таскаясь по кабинетам», — вещал этот наглый тип. «Почему наглый?» «Так это не я к нему в номер пришла, а он встречает меня в моем, в который самым бесстыдным образом вломился. Кто-то ключ в замке заел, и дверь удалось открыть только после некоторых дополнительных копошений и поминания косоруких производителей. А тут, оказывается, с ней наш мастер-взломщик поработал. Не мог, блин, ключи у местной обслуги взять. Энтузиаст, чтоб его. Я, может, после того, как почувствовала в номере чужое присутствие и заметила странности с замком, уже настроилась на общение с вором или чьим-то агентом. Хотя ладно, преувеличиваю. Энергетику своего зама я всегда узнаю. Но вот ломать замок – это уже наглость, что я не замедлила высказать вслух. «Да ладно тебе», – отмахнулся парень, но под моим недобрым взглядом начал постепенно терять былой задор. «Я же не совсем его сломал. Тем более, что мы скоро съезжаем, а гостиница за порчу имущества все равно денег слупит. Запишем на мой счет. А, ну чего ты, подруга?» Снял он ноги со стола и сел нормально. «Не будешь же ты избивать вернейшего соратника своей большой твердой железякой за маленький казус с замком?» «Не избивать железякой, это тебе Кокире, а проводить полноконтактные тренировки на противостояние заведомо более сильному противнику», — заявляю, поучительно помахивая пальцем, не собираясь, впрочем, реализовывать свою угрозу, скорее выполняя ритуализованную пикировку. Все же настроение у меня оставалось достаточно хорошим, чтобы смотреть на выходки отрядного шута с толикой снисхождения. «Акира и на десятую часть не такая злая, и этой твоей черно-фиолетовой гадостью свои удары не сдабривает», — проворчал Кей. «Спаси меня, добрые боги, от того, чтобы стало наоборот. А еще Акира, твоя девушка, а не командир. В отличие от нее, меня такие визиты-сюрпризы не радуют. Тем более со сломанным замком. Да отремонтируют тебе замок, отремонтируют. «Хватит смотреть на меня так, будто я твои секретные запасы сладкого разграбил». С видом несправедливо оскорбленного праведника, воскликнул Кей. «Я, может, с интересными новостями пришел, и с подарком. Насчет запасов я еще проверю», произношу, с подозрением зыркнув на сокомандника, ранее замеченного в схожих преступлениях. «А то помню я, как один гнусный вор промышлял подобным во время нашей учебы. И лучше бы твоим словам оказаться правдой», еще раз смерив означенного персонажа подозрительным взглядом, сказал я, поглаживая Люца. «А пока выкладывай свои новости», пройдя в комнату, усаживаюсь в кресло рядом с незваным гостем. «Коротко, если можно, у меня ближе к вечеру еще будут дела». «Так точно, ваша злобность, будет исполнена, ваша злобность», весело отозвался парень. «Я встретил сегодня одного из падших, мелкий пакостник, еще и маньячина», охарактеризовал его обладающий специфичным юмором социопат и профессиональный убийца. «Красивых девушек нужно любить, а не мучить и уродовать, срезая им лица, взгляд на меня, ну, или хотя бы сначала убивать, а потом резать или пришивать, как ты, мертвым же все равно, верно, КХМ», напоказ прочистив горло, поторапливаю шутника. Ощущение неприятностей будто сгустилось в готовые пролиться на меня темные тучи. Вот ведь шелопопы магнит для проблем. Хоть при себе его держи, с кляпом во рту, чтобы не болтал лишнего. Да я ведь о том мелком маньяке, не о нашей милой любительнице играть с трупами, которая, конечно, совсем не маленькая, а концентрир. «Ай, ай-яй-яй!» — вскрикнул парень, когда в него врезался небольшой, но достаточно болезненный, закрученный в бублик заряд негативной энергии. «Ладно, ладно, рассказываю уже. Ух, а они у тебя болючие прежнего стали, еще и мышцы немеют. Так, о чем я? А, хорошенько отделать хвостатого гаденыша кулаком справедливости великолепного Кейли сама не получилось. Он сам задираться не рискнул. А если бы я полез первым, ты бы меня потом сахаром посыпала и вместе с потрохами схомячила. Но зато я проследил за ним до его подвальчика. Совсем не умеет в выявлении наблюдения, лопух. А потом, когда шкет смылся, я, ха-ха, отлично над ним пошутил. Вот, смотри, парень выудил откуда-то сумку. Из той сумки в свою очередь были извлечены несколько масок, нет, зная, с кем столкнулся Кей, скорее, чужие срезанные лица, не окровавленные, а уже выделанные и почему-то пахнущие женскими духами, причем каждая, своими. А знаешь, что я положил вместо них? Проказливо засмеялся брюнет. Угадай, лица каких-нибудь наркоманов-сифилитиков или рожи бандитов, предположила я. Ну, ты и кровожадная. Притворно ужаснулся шутник. Чтобы я просто ради шутки бегал по городу и убивал самых стрёмных уродцев. Да не в жизнь. И я бы скорее сам в крови уляпался, чем нормально чью-то противную рожу срезал, добавил он тише. Тогда что, знаешь же, что в некоторых лавках чучело продают? Киваю. Я там походил, выбрал нескольких самых облезлых мелких зверьков и отрезал им задницы. Хвост, понятное дело, тоже укоротил, чтобы места лишнего не занимали. Ха-ха, круто, да, прикрываю глаза ладонью. Встретить поехавшего крышей измененного Тигуизера из команды СДЕС, прервать его в начале совершения акта маньячества, притом выглядя достаточно внушительно, дабы тот не рискнул пытаться решить проблему силовыми методами, или просто не захотел связываться с сильным воителем из местных. Маньяк, не значит дурак, а после. После вместо того, чтобы, как положено нормальному герою, помочь спасенной красотке добраться домой и напроситься на жаркий, хаем, чай, этот тип стал Кирилл заняться тем, чтобы обнести его коллекцию девичьих лиц, набив то место, откуда они взяты, пушистыми жопами. Типичный, блин, Кей. Но если представить реакцию мелкого беса, а выглядел няа, как красивый золотоволосый мальчик с небольшими рожками и бесовским хвостиком с сердечком на конце, на то, когда он откроет безбожно клянящий замок искусно взломанной двери и найдет вместо своей коллекции сокровищ кучу облезлых звериных задниц. Закрывающая глаза рука сползла ниже, накрыв нос с ртом в бессильной попытке удержать рвущийся наружу смех. «Хи-хи-хи», таки не удержавшись, прыснула я сквозь пальцы. Один извращенец напал на невинную деву, а второй, когда ее спас, ударился в слежку за первым и украл его, хи-хи, сокровища, а вместо них набил тайник, ха-ха, пушистыми жопами. Аха-ха-ха, знал, что ты меня поймешь, курамичи. Еще шире прежнего разулыбался любитель сомнительных и не очень шуточек с подколками. Хах, придурок ты, Кей, соль, ха-ха, шутки я, «Конечно, поняла», – произношу отсмеявшись и окончательно перейдя на серьезный тон. «Но вот проблем, которые она принесет, это не убирает. Думаешь, одному из троицы падших будет сложно догадаться, кто его обворовал, а потом найти получившего немалую известность любителя посмеяться над другими? Да что нам сделают?» Беззаботный взмах ладонью. «Он личной власти не имеет, и закон нарушал вообще-то, а я выступил как верный и законопослушный защитник граждан империи. Не станет же Эздес собачиться с нашим ведомством из-за одной безобидной шутки над своей хвостатой зверушкой? Мы ведь на одной стороне, на одной же», — с некоторым беспокойством уточнил товарищ. «На одной, законопослушный ты наш. Так что если кто и лишит тебя причиндалов и болтливого языка, то вряд ли это будет Эздес», — успокаиваю его. «Но вообще, мы лишь номинально союзники. Отношения Аниста, которому служит ледяная смерть, и Сайкю, на которого работаем мы, далеко не столь безоблачны, как может показаться со стороны. А еще меня от чего-то сильно не взлюбил Ривер, тот, который заместитель Эздес вообще-то. То есть получается, что особых поводов до нас докапываться у них нет», — пихаю парня кулаком в плечо, — «и не было бы вообще, если бы кое-кто повел себя как нормальный спаситель юных дев. Наоборот, я могла бы отправиться знакомиться, имея за собой небольшое преимущество, а так какую-нибудь подлянку могут устроить в порядке личной мести. Зависит от того, насколько хорошее взаимопонимание царит в кругу падших, а также того, насколько плотно контролирует их Эздес. Посмотрим, короче говоря. Но тебе минус за неосмотрительность». «В смысле минус?» — насторожился парень. «В смысле той проверки, о которой мы договорились, когда ты наведывался в гости в мой домик», — подтверждаю его опасения. «Ты слишком склонен поддаваться порывам и игнорировать возможные риски». Кей вздохнул и взлохматил волосы. «Может, этими твоими полноконтактными тренировками по обороне от злых мастеров обойдемся?» А, вернувшись от Ривера, которому Няа сообщила о встрече со странным и опасным воителем, обучение у госпожи Эздес очень хорошо научило его понимать чужую силу, измененный, выглядящий как хрупкий светловолосый подросток, тут же отправился туда, где хранились его недавние трофеи. Дверь в неприметный, но крепкий каменный сарай с подвалом долго отказывалась открываться. Хозяин Тигуфлейты почти поддался эмоциям и практически решил выломать демона в замок, если понадобится, то вместе с косяком, когда проклятый механизм, наконец, соизволил открыться. Неправильность он уловил, еще когда пытался разобраться с внезапно взбунтовавшимся замком, который он, между прочим, только-только сменил на новенький, но когда запалил свет и оценил внутреннюю обстановку, понял, что его страх оправдался. Внутрь смог проникнуть чужак. Вещи стояли не так, как раньше, и Няо метнулся внутрь в сторону. «Мои сокровища!» – завопил он, увидев вместо трофеев похищенной красоты кучу каких-то меховых обрезков. Обладатель бесовского хвостика и рожек, а также характера, вполне подходящего низшей разумной твари пекла, присмотрелся к одному из меховых кусков, которым осквернили его тайник с трофеями. Какой-то огрызок сверху, два также обрезанных конца снизу, посредине относительно широкое место с дыркой в центре. «Задница какая-то», — пробормотал он, и резко осознал, что не ошибся. Действительно, звериная задница, одна из многих, которыми извращенный ублюдок заменил его сокровища. «А-а-а-ар-ра-а!» В приступе бешенства заорал мальчик и начал крушить все, что попадалось под руку. Хмырь с мерзкой улыбкой. «Это ты, уй-уй-уй, урод без чувства прекрасного, я убью тебя, убью, сдеру кожу, кастрирую и заживо скормлю зверям, убью-убью-убью, ю-у-у-у!» — бушевал измененный, чей гневный облик исказился настолько, что никто бы уже не принял его за проказливого, но милого мальчугана. В это же время где-то в ином месте икнул один обладатель мерзкой, зачеркнуто ослепительной улыбки и искрометного, опять же исключительно по собственному мнению, чувства юмора. Могучий, но кем-то серьезно искалеченный, а оттого особенно злой монстр высшей категории опасности образовал целый вал стремительно растущих каменных шипов. Однако Карл и другие воители из группы зачистки синхронно разошлись в стороны, уклоняясь от смертоносной атаки. Одна из намеченных зон достигнута, осталось задержать тварь на месте достаточно долго, чтобы ее сверху приголубило алхимическими снарядами от западных союзников. После этого бой должен стать легче. Поросшие уродливыми зелеными побегами полупарализованное чудовище с одним кое-как работающим, словно бы только-только регенерировавшим глазом, на месте второго оставался провал, вынырнуло из-под земли, поводя башкой и выискивая обидевших ее букашек. Пускай чудовище и могло чувствовать вибрации земли, однако не настолько хорошо, чтобы точно определять местоположение мелких в сравнении с ним людей, которые к тому же постоянно и непредсказуемо двигались. Зато тварь была неимоверно прочной и живучей, и что только за жуткий монстр умудрился ее так потрепать. Хоть бы победитель остался внутри аномалии, иначе всему региону придется очень туго. А помимо задранных, как и положено чудищу S-ранга, характеристик тела обладала способностью управлять землей и камнем. В связи с этими факторами вся их сборная команда из двух мастеров и трех десятков воинов разных ступеней наносила монстру разве что косметический урон. Оставалось надеяться, что спецснаряды покажут большую эффективность, или хотя бы просадят его энергетику. Нужно лишь задержать тварь на несколько секунд, пока прилетят огненные подарки. И они задерживали, рискуя своими жизнями, нанося монстру мелкие раны, бесяя его и погибая. Карл и другой мастер держались уверенно и спокойно, сильнейшие из воинов тоже почти не подставлялись, крутя свою смертельную карусель. А вот те, кто слабее. Если бы кто-то спросил самого Карла, то он бы сказал, что зря они связались с этим чудищем. Оно никого не атаковало и, кажется, вышло на земли людей, дабы просто восстановиться от ран, не рискуя оказаться съеденным другими демоническими зверями. Но кто же станет спрашивать опального полковника без вереницы благородной родни за спиной, еще и замешанного в сотрудничестве с врагом? Ему было неприятно это признавать, но, кажется, та обманчиво юная и хрупкая хозяйка ужасающего имперского артефакта оказалась в чем-то права. Командующий фронтом, его сиятельство Алан Фольц, мало того, что избежал ответственности за их разгром, так еще и каким-то невероятным способом оказался героем. А всех собак повесили на Карла и таких же, как он, неудачников. Хорошо хоть нынешний премьер-министр, господин Хицкопф, оказался человеком умным и понимающим, похлопотав о переводе Карла в отряд зачистки. А то недавно пришло сообщение, будто в столице начались какие-то беспорядки. Под шумок могли и казнить предателя, заодно избавившись от неудобного свидетеля того, как на самом деле прошел недавний разгром их части фронта. Карл слышал такие разговоры, и не стал бы поручаться, что ему позволили это услышать, чтобы просто припугнуть. Но вернемся к монстру и схватке с ним. Как указывалось выше, он никого не трогал, и донесение о могущественном чудовище пришло не как обычно, от разоренного или разоряемого поселения, а из штаба, в который пришли данные от следопытов. Какая разница, что города и села терроризирует масса вырвавшихся из-за пределов аномалии слабых и средних монстров? Приоритет – мирно восстанавливающийся искалеченный обладатель ранга А+, или даже С, больно он похож на хозяина близлежащей аномалии, ведь ослабленное существо подобной мощи – это шанс. Шанс раздобыть ингредиенты для эликсиров, что способны подстегнуть развитие могущественнейших воителей, быть может, даже самого принца Сейки. Это очень важно в условиях идущей войны, громогласно утверждали штабные, алчно блестя глазами. А что другие монстры больше черни порвут и пожрут, не беда, бабы еще нарожают. Может, и не зря начали бузить революционеры-радикалы, подумал мужчина, когда они, наконец, рассыпались в стороны и огненные цветы разрывов расцвели на спине трехрогой рядом. Ведь ради того, чтобы кто-то из сильных и влиятельных стал еще капельку могущественнее, уже сейчас трое из их сборной команды остались лежать. И судя по тому, что на месте взрывов не осталось мертвого, не то чтобы Карл верил в такую удачу, или оглушенного монстра, они далеко не последние жертвы чужой жадности. Не похоже, ой, совсем не похоже все это на освободительную войну от иго подлых, жадных и жестоких имперцев. Ведь если что-то изменилось, то в худшую сторону. Возможно, как и говорила девочка-убийца, это действительно план западников, которые друзья Северу только на словах. Вон, даже снаряды негодные поставили, а денег взяли, небось, как за самые лучшие, чтоб потом промеж себя и приемщиков из тыловых крыс разницу поделить, суки. К сожалению Карла, ему, как патриоту своей страны, не оставалось ничего, кроме как следовать приказам. Да, покорно следовать приказам, и надеяться, что ошибается именно он, а не вышестоящие. Монстр тем временем продемонстрировал недюжинный интеллект и не стал атаковать их группу. Впрочем, бежать, судя по источаемому им убийственному намерению, повелитель земли тоже не собирался. Воители рассредоточились, дабы не провоцировать противника на массовую атаку. Однако тот их удивил и, намотав круг вокруг них, не вылезая из-под земли, двинулся в сторону. Причем, уровень излучаемого вовне негатива, кажется, лишь усилился. Куда эту тварь понесло? Опершись на древко вертикально поставленного копья, пробормотал один из воинов. И тут же сам себе ответил, холодея, уй, бля, там же пушкари наши. Карл, не став дослушивать, на полном ускорении устремился к артиллеристам, дабы успеть предупредить их об опасности. Скорость подземного передвижения чудовища не так уж велика, поэтому, если он поторопится, у людей появится шанс уйти. Другой мастер, что и раньше руководил командой, вокруг которой образовался их сборный отряд, знаками указал ему поторапливаться и что с руководством остальными членами сборной группы он справится сам. Правильно, Карл здесь практически никого не знает, зато он почти самый быстрый. О том, что от него могут попытаться избавиться, просто не успев поддержать, он старался не думать. Мысли проскакивали, но он старался. В конце концов, если командующий восточным участком фронта оказался бесчестным мудаком, то это еще ничего не значит. И что его приближенные оказались, и участвовавшие в рассмотрении дела Карла штабные, и представители трибунала, и представители его школы боя, где мужчина честно учился и столь же честно отказался признавать кого-то из тамошних жадноватых и спесивых наставников, своим учителем с большой буквы, дабы приподнять его авторитет за свой счет. Впрочем, по-настоящему беспокоило мужчину две вещи. Как бы озлобленный монстр не сбежал и не учинил бойню в одном из городов, и дочь, его девочка очень самостоятельная и уже почти взрослая, а он, пусть и плохой отец, и почти не появляется дома, но это не значило, что он не любил своего ребенка и не беспокоился за него. Карл не хотел расстраивать дочь и оставлять ее наедине с неприветливым миром, поэтому он приложит все усилия к тому, чтобы выжить. Все, до капли. Он успел. «Убирайтесь отсюда!» — крикнул добежавший до позиции артиллеристов офицер. «Тварь идет сюда!» Опытные солдаты, а иных на такое опасное дело и не взяли бы, тут же бросились в стороны. Впрочем, так поступили не все. Находившиеся рядом с позицией воители рассредоточились и, вооружившись холодным и огнестрельным оружием, а также боевыми алхимическими составами, приготовились отражать нападение и уводить зверя в сторону от ценного имущества. Не прошло и десятка секунд, как еще более потрепанный, попадания спецбоеприпасов все же не прошли даром, а также злой, словно демон, монстр добрался до батареи и начал буйствовать. Удары лап, хвоста, чудовищной силы площадные атаки каменной шрапнели и целых небольших скал. Люди по мере сил пытались его угомонить или хотя бы увести, но получалось не так хорошо, как хотелось бы. А если бы не прибежавший на помощь Карл, то и вовсе ничего бы не вышло. Вскоре прибыли основные силы группы зачистки, и показалось, что все вошло в колею. Но потом кто-то неудачно попал в рану монстра едко ядовитым алхимическим составом, и тварь Дикоземья окончательно взбесилась. Картины происходящего перед глазами мастера, ранее неспешные и иногда разбавляемые размышлениями, резко ускорились и стали напоминать калейдоскоп. Вот стремительно вырвавшиеся из-под земли шипы разметали позиции артиллерии. В стороны разлетались купленные или отбитые у имперцев пушки, телеги со снарядами, тягловые животные и разорванные тела неудачливых пушкарей. Но это еще не все. Из толстых колонн центральных шипов стремительно вырастали более тонкие побеги, из которых проклевывались свои уродливые острые ветви. Таким образом, меньше чем через десятую долю секунды позиция превратилась в причудливый и страшный хищный каменный лес, убивший всех, кому не повезло оказаться в зоне поражения этой ужасающей способности. Благодаря заблаговременному предупреждению погибло не большинство, но многие. Вот какой-то отчаянный храбрец, умудрившийся выжить в лесу каменных шипов, презрев боль от пронзивших его туловище кольев, метко бросил гранату прямо к морде твари, которая так удачно высунулась неподалеку от штабеля с боезапасом. Взрыв. Вот поросшая корнями и ветками неестественно живучая мерзость превращает в кашу сразу трех воинов, а потом, рванув вперед, накалывает на рог мастера, тщетно попытавшегося выручить своих подчиненных. Вокруг хаос, кровь, взрывы и каменно-земляное крошево. Под ногами, по сторонам и даже сверху. Монстр умирал, но он сжигал все свои силы, чтобы перед смертью уничтожить как можно больше тех, в ком ему померещилась тень врага. Вот Карл вонзает подхваченное где-то копье в загривок чудовища, туда, где и до того уже была рана. Острие проходит сквозь плоть, царапает кости, но так и не проникает между позвонков. Получивший мощный ответный удар, мужчина летит вверх и в сторону. На мгновение мутится в глазах, но он все же удерживает духовную силу под контролем, и его тело не разрывает о встреченные в воздухе камни. Удар о землю, несколько кувырков. Мир крутится перед глазами, тело терзает боль. Но он в сознании, жив и, кажется, способен драться. По крайней мере, поддерживать ускорение, усиление, укрепление и держать оружие сумеет, в отличие от большинства других. Наклонившись, Карл подхватил топор, оброненный одним из убитых воителей. Он на них все, им нужно убить тварь. Если она победит, отожрется и оправится от ран, она будет мстить, она умна и злопамятна. Она разорит весь регион, многие тысячи жизней. Он должен. Картинка опять сменилась. Теперь Карл, чувствующий себя, словно наблюдатель в собственном теле, рубил жесткую шкуру монстра. Соратников в зоне видимости не было, или совсем не было, в живых. Монстр двигался уже не столь стремительно, не нырял под землю и не призывал и четверти того числа каменных кольев, что раньше. Но и человек держался исключительно на чувстве долга и силе воли, с трудом уклоняясь от рогов и мелькающих тут и там каменных колонн и кольев. Слишком прочным и огромным оказался монстр, чтобы убить подобное существо крошечным топором, и слишком обессилен был Карл, дабы срывающиеся с оружия энергетические удары имели достаточную степень мощи и концентрации. Он проигрывал, а помощь так и не приходила. На загривке обнаружился обломанный конец загнанного туда копья. Значит, тварь не смогла его вытащить, только сломала. Вот он, шанс. Карл со всей мочи ударил обухом топора по выглядывающему из кровавого месива обломку древка. Монстр дернулся. Удар, еще удар. Сопротивление резко ослабло, обломок копья провалился в глубину, а чудовище перестало скользить по поверхности земли и задрожало в агонии. Рядом, скатившись со спины трехрога, рухнул навзничь его окровавленный убийца. Победил, мысленно выдохнул Карл. Справился. Бедствие не придет в мирные города. Как же устал, хочется спать, а небо такое красивое, дочке бы понравилось. На человека волнами накатывал холод, слабость и отупение. Лишь мысли о дочери не дали поддаться смертельной апатии. Уловив какой-то смутный зов, что сулил выживание и силу, Карл потянулся навстречу ему, сначала мысленно, а потом и физически. Преодолевая более многотонную, гнущую к земле слабость, он пополз к медленно и почти неподвижно испускающей дух туши. Подвернувшийся под руку ранее оброненный боевой топор удивительно легко рассек шкуру и плоть монстра, переставшего поддерживать духовную защиту после поражения. Поток горячей крови чудовища окатил воителя, мешаясь с его собственной рудой жизни. Стало чуть теплее, и даже, казалось, прибавилось сил. Отбросив оружие, он сделал шаг вперед и, тяжело опершись плечом о теплую шкуру, поросшую слабо шевелящимися зелеными растительными отростками, запустил руку в отверстую кровоточащую плоть. Он сам не понимал, что стремится найти, но когда пальцы нащупали небольшой, оплетенный множеством тонких корешков округлый предмет, понял, это оно. Напрягая последние силы, тяжело раненый, до предела измотанный и, прямо скажем, умирающий воин духа дернул руку на себя, вырывая предмет из тела чудовища, что, словно бы дожидаясь этого момента, вздрогнуло в последний раз и навеки затихло. Человек же, человек сорвал со своей добычи белесые корешки, что походили на окровавленных червей, и, разорвав воротник, приложил нечто, напоминающее плоское, с одной стороны заостряющееся семечко с детскую ладошку размером к центру оголенной груди. Кожу кольнуло и от приросшего к ней тягу, а внутри монстра находился именно он, стало расходиться тепло. На фоне приятных ощущений Карл не почувствовал, как под кожей прорастают мелкие корешки, исцеляя и меняя его тело. Так же, как не заметил и того, как к нему тянутся опавшие было растительные отростки на трупе трехрога, на который он обессиленно оперся спиной. Исцеление и изменение тела хозяина древнего артефакта, что спустя века, наконец, нашел себе подходящего носителя, требовало ресурсов. А что может быть лучше, чем монстр высшей категории опасности, что некогда сожрал труп прошлого носителя и сотнями лет служил живой тюрьмой для Керн Игдрасиль. Тем более, что за сотни лет сосуществования тигу и чудовище умудрились наладить некое подобие симбиоза. И теперь благодаря этому разветвленная инфраструктура из растущих сквозь огромное тело корешков буквально выпивала ценнейшие соки из огромного тела, а потом передавала отфильтрованный полезный субстрат впавшему в кататоническое состояние Карлу. Желающих разжиться ингредиентами для ценнейших эликсиров ждал большой и очень неприятный сюрприз. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Про сюрприз в конце. Мерзко хихикает, поминая в суе справедливость. И правильно, потому что в кои-то веки сильнее станет не человек на троне, пославший другого к Анчару, а тот, кто сам рисковал жизнью и даже почти потерял ее. Глава 24, часть 3. Принц, хотя многие и многие уже называют его королем Северного Королевства, восседая на могучем и норовистом красавце-жеребце, несущем в себе заметную толику крови монстров, скакал вдоль многочисленных шеренг выстроившихся перед ним войск. Бах-бах, бах-бах, бах-бах, словно сердце хтонического великана, грохотали ударяющие в щиты кулаки, стучащие по земле пятки копий или просто топающие в такт ноги возбужденных солдат, приветствующих своего лидера, стремительно пронесшись вдоль рядов доблестного войска Севера, так, чтобы каждый солдат смог лицезреть своего владыку и почувствовать себя сопричастным к общему делу. Сейка направил своего скакуна в центр. Остановившись перед шеренгами, он поднял заржавшего жеребца на дыбы. Слава свободному Северу! Во всю мощь усиленной духовной энергии глотки рявкнул командующий. Слав свому Сефру! Оглушительным, немного диссонирующим ревом и проглатывающим некоторые слоги, ответили ему десятки тысяч глоток. Отважные воины Севера! Когда солдаты успокоились, продолжил их полководец. Мои дорогие соратники по праведной освободительной борьбе, мы прошли долгий путь. Путь очищения наших исконных земель от имперской заразы. И вот мы здесь, у порога имперского города, крупнейшего из доселе встреченных нами. И знаете, что я вам скажу? Он, ваш, Эрера, ответил ему дикий, многоголосый рев злой радости. Грязные имперцы веками притесняли наш великий народ, продолжил Сейка, когда его солдаты, повинуясь молчаливому призыву в виде вскинутой вверх руки, дисциплинированно замолкли. Унижали нас, наших пращуров и детей. Эти свиньи обращались с нами как со скотом, эмоционально воскликнул принц, вызвав многоголосый возмущенный рев. Теперь пришла пора вернуть им долг. Жгите, насилуйте, грабьте, убивайте, не жалейте никого. Праведники на небесах узнают своих. Гарра! Уши вовсе инфернально взревели солдаты. Вновь застучали щиты и затопали ноги, выбивая все ускоряющийся ритм. Сейка, сейка, сейка, сейка, как безумные скандировали рядовые и поддавшиеся общему настрою офицеры. В этот момент и без того высокий авторитет героя Севера перешагнул черту и вознесся на какую-то запредельную высоту. Спустись с небес даже светоносное божество, и солдаты по первому приказу своего повелителя разорвали бы его на клочки, таков был накал эмоций. А потом они пошли на штурм. Множество прибывших с беженцами диверсантов и не знающих друг о друге заранее купленных Сейкой военных и чиновников сделали свое дело. Город быстро пал, скатился под сапоги торжествующих солдат, словно перезревший плод, размазанный по грязному снегу, перемешанный с гарью, испражнениями и мужским семенем, кроваво-алый плод вечного древа крови и слез. Когда поздний вечер подошел к границе ночи, неприметная карета главы разведки Северного региона империи остановилась у одного из предназначенных для конфиденциальных встреч домов. Генерал Нейман вышел из транспорта и, жестом показав охране, что она может быть свободна, то есть отправиться отдыхать в куда более скромный домик неподалеку, размеренным шагом направился к помещению, где у него намечена важная встреча. Доверенные телохранители, конечно, удивились таким изменениям в привычном течении событий, но лезть в дела босса, уточняя подробности, или тем более пытаться воспротивиться потенциально опасному для охраняемого объекта приказу, все же не рискнули, ибо чревато. Открыв фигурную кованую калитку, мужчина прошел по недлинной мощеной дорожке и, поднявшись на невысокую лесенку, встал перед дверью, дабы отпереть замок. Щелкнул механизм, и Нейман, распахнув дверь, шагнул в тепло натопленного дома, чтобы увидеть там главу столичных убийц, которая по-хозяйски уселась на тумбочку и ела крупный печатный пряник. «Прохофите», — сквозь набитый рот сказала девчонка и нагло махнула ему рукой. «Не вымалашифайте помифение. Какого, какого лешего ты здесь делаешь, девчонка?» — воскликнул обескураженный разведчик, который одновременно ожидал и не ожидал увидеть здесь темноглазую убийцу. Последнее своей странностью сбивало с толка и пугало даже сильнее самого факта нахождения доверенного лица Сайки вместе, где Нейман встречался с представителями своих красноголовых друзей. Ем, проглотив кусочек пряника, нагло ответила незваная гостья. Любительница сладкого была во вкусе главы разведки северного региона, имел он слабость к маленьким злючкам, поэтому мужчина мимолетно подумал, что вовсе не отказался бы увидеть курами у себя, но не в конспиративной квартире же, еще и накануне важной встречи. А с кем именно встречи, не помнишь? Насмешливо изогнула темную бровь хозяйка Яцуфусы, от которой не укрылись внутренние метания. Нейман не помнил, и вообще не понимал, почему, вместо того, чтобы нажать тревожную кнопку, что проинформировало бы охрану и одновременно подало бы сигнал об отмене встречи, а затем покинуть скомпрометированное помещение, стоит, словно какой-то деревенский разиня. Но потом воительница театрально щелкнула пальцами, и он как понял, да так, что суеверный ужас продрал холодной волной от пяток до самого затылка. На лице рыжеволосого разведчика отразился сильнейший страх. Он попытался попятиться, но не смог, хотел закричать, привлекая внимание охраны, но голос его тоже подвел. И надо сказать, такое положение отнюдь не возбуждало предателя своей страны, любящего молоденьких девушек и игры в подчинение. «Ты вы!» – сдавленно просипел он, вспоминая свою смерть, а потом, смутно, допрос и ряд приказов, которые сформировали у него в голове непротиворечивую картину необходимости конфиденциальной встречи, одновременно не позволяя задуматься о нестыковках. Всем существом офицер разведки завладел запредельный и необоримый потусторонний ужас. «Я», — ответила чудовище, — «что, по смутным жутким слухам, являлась наследницей проклятой крови того самого мертвителя. И теперь Нейман, в пику себе недавнему, уверенному, что это лишь глупые, вздорные слухи, практически не сомневался в правдивости слов сплетников. Это точно необычная воительница Стигу, если это вообще человек, а не воскресшая древняя тварь из страшных легенд. И даже поведение этого уже не смотрелось, как милая почти детская непосредственность молодой девушки, а раскрыла свою истинную суть полного пренебрежения к тому, чьи тело и разум оно полностью контролирует. А вот такое отношение, между прочим, обидно. Прочтя его мысли, одушевленный ужас блеснул фиолетовыми искрами в глазах, после чего неподчиняющееся своему хозяину тело Неймана закрыло дверь, повесило на вешалку верхнюю одежду и, сняв обувь, надела тапки. «Я вполне живая, и в этой жизни она, а не он или тем более оно, хотя в чем-то ты, не мертвый друг мой, почти прав». Случайный выстрел точно в цель, так сказать, улыбнулась эта демоница, прочтя его мысли. Нейман тем временем очень быстро думал, осмысливая ситуацию и ища хоть сколь-либо приемлемый выход. «Я жажду служить, госпожа», — воскликнул он. Причем, что характерно, с полной искренностью, демоница, залезь она ему сейчас в голову, смогла бы легко это подтвердить. «А ты забавный», — поднявшись с тумбочки, вымолвила повелительница мертвых, что за время их короткого обмена репликами как-то незаметно умудрилась уничтожить крупный, с две мужские ладони, пряник. «Но ты можешь верить сам себе, но как тебе поверить мне?» — тонко улыбнулась она, поманив Неймана за собой. «Однако не беспокойся, мой предательский друг, мы еще превратим твою ложь в истину», — ставшая отчетливо недоброй усмешкой обнажила белые зубы. «Ведь что иное, как не искусство некромантии, помогает одновременно уничтожить врагов и завести друзей. Разведчик, может быть, и хотел бы воспротивиться, даже понимая, сколь ничтожны его шансы против мастера Тигуюзера. Но чужой контроль над его телом не оставлял даже тени иллюзий, поэтому его не его ноги размеренно несли бьющегося в беззвучном и бессильном ужасе предателя за новообретенной хозяйкой. С удобством развалившись на мягком кресле, я краем сознания наблюдала, как объект проходит очередной созданный и залитый в его разум хех-ивент. Ну, и одновременно с этим со скуки напевала песенку из прошлого мира, что, как показалось, хорошо подходит к ситуации. «Дети, внимание!» Тише смех, негромко и мелодично, с эдаким налетом лирики, мурлыкала я, наблюдая за тем, как Нейман в очередной раз убеждается, что никто не узнает о том, если он решит подставить ненавистную поработительницу. «Я голос тьмы, я создан болью». Мужчина сильно боялся, он тщательно и всеми известными способами перепроверил информацию. Естественно, модель предусматривала только отрицательные ответы на все запросы об опасности. Поэтому сознание марионетки само отвечало на все каверзные вопросы, следуя переданному ей сценарию. И кое-что принес для всех, из груди вырвав это с кровью. И, естественно, несмотря на подспудный страх, навеваемый подсознательной памятью о предыдущих попытках, Предательская душонка, почуяв шанс, решила проявить вероломство. Пришлось опять проигрывать ролик крушения всех ожиданий и надежд неудачливого Иуды. Благо его менять не нужно, объект и сам успешно корректирует все шероховатости. Ну, или не замечает их, будто находясь в кошмаре. Что, в общем-то, недалеко от истины. И с этим сердцем властен я. Прийти в ночи, закрыв вам веки, я буду петь, для вас, друзья. Пока на небе ярко светит, сердца свет. Чужая надежда постепенно сменялась опасениями, те, пришедшим им на смену страхом, что в свою очередь постепенно переходил в липкий ужас и вязкую безнадегу. Они приходят к вам в ночи, отродья, вурдалаки, бесы. Когда луна в окно стучит, они под одеяло к тебе лезут. Ну, а потом, в отличие от кошмара, ужас перешел не в пробуждение, а во вполне натуральную пытку. И как с сестрой, когда благодаря эмпатии я легко нащупывала все ее самые чувствительные местечки, легко понимая, какой подход вызывает у нее наиболее положительную реакцию, так и с Нейманом точно знала, что делать для максимально, хех, яркого результата. Даже более того, его нервные окончания, энергетика и в некотором роде мысли с эмоциями находились в моей власти. В такой ситуации полная бездарность сумеет сыграть на струнах натянутых нервов, извлекая гармоничную мелодию страха и боли, перемежаемую хрустом ломающейся под этим гнетом личности. Они приходят к вам в ночи, и ваши слезы кротко собирают, когда луна в окно стучит, где слезы в вены мне переливают. Тихо хрипящего немертвого заметно потряхивало, глаза его вращались и смешно выпучивались, а из их уголков обильно текли слезы. Учитывая тот запредельный уровень боли, что испытывала жертва, сейчас он должен был орать, а вместо слабого потряхивания корчиться в ломающих кости судорогах. Да и текли бы, пардон за физиологические подробности, у него из разных мест далеко не только слезы. Но так как мне не хотелось наблюдать подобное представление, рискуя потревожить охрану или, тем более, обонять ароматы мочи и экскрементов, объекту было запрещено дергаться, орать, что с ослабленными связками проблематично, пускать слюни и гадить, здесь я опять подстраховалась, попросту зарастив технологические отверстия трупа. Я голос тьмы, что создан болью, я приберег для вас, для всех, и кое-что принес с собою. Вот страдание стало постепенно смещаться в сторону безумия, и когда личность окончательно рассыпалась, я остановила процедуру с тем, чтобы стереть страдальцу память и начать все по новому кругу. Сердца свет, аккомпанируя себе постукиванием по бедру, напевала я, под ускорением изменяя сценарий и передавая его правила моему единственному актеру и зрителю. Сердца свет, сердца свет, и нет, у одной девочки-волшебницы не поехала крыша, не сильнее, чем уже есть. Более того, я измывалась над уродцем не из желания его помучить, ну, не только из-за него. Все-таки созерцание страданий твари, которая из-за своих мелочных стремлений прямо или косвенно сломала и уничтожила судьбы сотен тысяч, а учитывая будущую войну, и миллионов людей, в том числе и одного из очень немногих уважаемых и ценимых мною людей, дарила некоторое удовлетворение. Однако, как говорилось выше, мои действия исходили из рациональных желаний, главным из которых являлся надежный контроль над ценной, но очень своевольной марионеткой, кое способна как принести много пользы, так и серьезно меня подставить. Дело в том, что та промывка мозгов, которая заставляет разумного делать нехарактерные для него шаги, штука довольно нестойкая. И чем умнее цель, чем более склонна она осмыслению своих мотивов, тем быстрее заметит нестыковки и воспротивится влиянию. Вон, Нейман, которого я предварительно обрабатывала с помощью подсказок от него же самого, и то начал испытывать подспудные сомнения. А ведь от момента смерти и первичной обработки прошла только половина дня. Что случится, если я уеду по делам и оставлю его, такого красивого, вариться в собственном соку? Ничего хорошего. Это игнорируя тот аспект, что с ростом расстояния подпитывать марионеток напрямую становится накладно, а устанавливать артефакт-поглотитель тому, кто не знает о своем новом формате существования. Короче говоря, нужно работать в открытую. А зная о своем положении, рыжая сволочь обязательно подгадит. Даже понимая, что его существование завязано на меня, все равно начнет искать, как оборвать связь и сохранить свое презренное бытие, что неизбежно приводит к западным партнерам этой предательской грязи. Результаты нескольких предварительных сценариев не дадут соврать. И тем не менее, я нашла выход. Подсмотрела в одном из фрагментов памяти демона. Угу. Суть метода, как несложно догадаться, состояла в многократных моделированиях ситуаций с определенным исходом, подкрепленных сводящими с ума пытками и затиранием памяти. Ибо память пусть и затиралась, но не полностью. Глубокие слои подсознания, завязанные скорее на душу, чем на мозг, все равно помнили чудовищные муки и те решения, которые к ним привели. Таким образом, хорошо обработанная марионетка в итоге сама делает те выборы, которые позволяют избежать неминуемой расплаты, избегая нежелательных решений. Правда, имеется несколько недостатков. Для начала, столь грубое воздействие негативно влияет на разум цели, и марионетка постепенно скатывается в безумие. В таком состоянии она способна выкинуть нечто даже более дикое, чем до обработки. Вроде бы, если умеючи, можно отодвинуть опасную грань на долгие годы, и это с живым объектом, но где моя работа на коленке, а где демонические мастера боли и иллюзий? Да и не нужен мне долговременный агент, хватит недели или двух, потом уродец получит последнюю порцию страдания и благополучно отправится на перерождение. Второй минус – это невозможность работать такими методами с обладателями высокой личной силы и крепкой воли. Они неизбежно обрывают связь. Ну и последние по порядку, но не по значению лично для меня, это рафинированная мерзость всего пути. Методично ломать личность, причем так, что это оставляет след на чужой душе, который та сохранит и в следующей жизни, не то чтобы такое кажется недопустимым. Нейман выступает тому немертвым примером. Однако поступать подобным образом с кем-то меньшего масштаба, хотя бы с Камуи, который тоже та еще скотина, я не стану. Возможно, повелителя воздуха и придется жестко обрабатывать, но это все равно будет не в пример мягче, чем с местным главшпионом. Анист, Сайкю и схожие с ними персонажи, если мне посчастливится захватить их в свои руки, могут подвергнуться и более изощренным, и мучительным манипуляциям. Остальные нет, лучше такого избегать. Слишком легко, используя такой инструмент, скатиться к подобию заключенной в яйцу твари. Все-таки у меня такое хорошее настроение не только из-за несомого предателю возмездия, но и в силу выкрученной на демонический лад эмпатической отдачи. Чужие муки бодрили и доставляли удовольствие, что меня, мягко скажем, настораживало. Ну а пока, дети, внимание, тише смех, я голос тьмы, я создан болью. Спустя энное число итераций, когда у режиссера-постановщика начала побаливать голова, а энергетика от большого количества поглощенных эманаций боли, ужаса и безумия под все усиливающийся шепоток тягу стала, хм, чесаться, чертов Нейман таки научился тому, как делать нельзя. Проиграв во сне иллюзии еще несколько сценариев, где объект, несмотря на стертую память, шарахался от всех якобы удобных возможностей обрести свободу от власти одной доброй девочки-волшебницы, незаметно подгадить или просто не сделать того, что требовалось, я решила поработать и с положительным подкреплением. Я ведь добрая волшебница, а не злобная демоница, верно? Вот и добавим к урокам о том, как поступать нельзя, немного тех, где правильное поведение вознаграждается. Как оказалось, решение смирить свое неприятие к предателю и подарить ему немного иллюзорного счастья было верным. Запашок безумия, которым тянуло от марионетки несмотря на тщательно стертую память, значительно ослаб и теперь не заставлял сомневаться в том, стоит ли рисковать, полагаясь на надежную работу кривоватого поделья. Да, не зря я, Виктор, в прошлом мире читал о том, как дрессировщики с помощью ласкового слова и вкусняшки добивались от животных много большего, чем если бы использовали лишь кнут и палку. Жаль, что метод счастливых грез не сработает без первого этапа. Объект просто не станет совершать правильные выборы, находясь в полной осознанности, а неполная повлияет на личность не больше, чем обычный сон. Навязать выбор можно, но опять же такое вмешательство на раз отслеживается достаточно развитым сознанием, которое просыпается, руша иллюзию. Ну, бездна с ним, не очень-то и хотелось. Кстати, райские видения тоже заставляли свою жертву излучать эманации определенного спектра, их выход был более чем на десятичный порядок ниже, все-таки негатив чувствуется куда острее позитива, но не совсем уж исчезающе мал. Если припомнить, нечто такое я ощущал от прапора, душу которого поймала, и перед тем, как воскресить, немного повоспитывала методом кнута и пряника. Занятно, но не слишком своевременно. Тем более, у меня и так голова болит слишком сильно, чтобы погружаться в тему возможной пользы от энергии условно-позитивной направленности, которую вообще-то сложно добыть даже в количествах, пригодных для минимальных исследований, не то что для использования. Так-то, если заморочиться, все же можно исхитриться. Но я не горела желанием связываться с данным путем. Воспоминания демона говорили, что вера не только дает силу, но и влияет на объект поклонения. А оно мне надо, и так мозговые тараканы третью революцию готовят. Потерев виски, мысленным приказом привожу немертвое тело в нормальное состояние, позволяющее говорить и посещать туалет, после чего отправляю мыться. Может, болезный и не обгадился, но испачкаться успел, что не есть хорошо и чревато подозрениями, если его таким увидит. Да и сам он заподозрит неладное. Зря я, что ли, ему память стирала. А пока уже не предатель ушел, решаю ограбить своего нового раба на бутылку сухого холодного вина. Не особо люблю этот уксус, предпочитая более сладкие сорта. Но в данной ситуации кисленький напиток как нельзя лучше помог избавиться от напавшей на меня тошноты, а приложенная к голове прохладная бутылка облегчила боль. Таким образом, когда вымывшаяся и одевшаяся марионетка вернулась в комнату, я уже относительно нормально себя чувствовала и приготовилась к переговорам. «Что же, раз ты так жаждешь мне служить, то давай обсудим, чем именно ты можешь оказаться полезен», будто продолжая старый разговор, обращаюсь к вернувшемуся в полное сознание и теперь дико озирающемуся бывшему предателю. «Да, конечно, я буду верен и полезен, хозяйка. У вас ведь конфликт с наместником Берасом и губернатором Мартином, я с радостью помогу их уничтожить». «С радостью. Продолжай», благосклонно киваю, мысленно отметив, что легкая неадекватность образца все еще прослеживается. Возможно, придется корректировать его эмоциональное состояние. Но, взгляд на часы, в общих чертах, без затягивания. Как вы знаете, я оказывал прямую и косвенную поддержку многим ныне влиятельным фигурам, параллельно собирая на них досье, взявший себя в руки раб начал очерчивать общие планы возможных шагов. Я же в это время скорее наблюдала за состоянием рассказчика, который постепенно приходил в себя, нежели вникала в смысл его слов. По всему выходило, что работу удалось не запороть и как минимум неделю, скорее 2-3, но лучше исходить из худшего, этот инструмент останется пригодным для выполнения поставленных мной задач. Ожидаемая, но все равно радующая новость, это многое упростит. Да и поддержку парням с щитовода можно переложить на новую марионетку, ему это несложно. Несколько приказов, и те, кто раньше вставлял палки в колеса, либо перестанут это делать, либо получит удар с неожиданной стороны и резко перенаправит свой энтузиазм на иные, далекие от моих людей цели. А то, судя по шифрованным донесениям, поступающим на специальные почтовые ящики внутри региона, дела у ответственных за северное направление идут плохо. То, что казалось крайне выгодным направлением, откуда убежали все конкуренты, на деле, благодаря местным чинушам, оказалось тем еще болотом. Ну да, ведь, в отличие от Югаили, тем более, столицы, я не поддерживала местное отделение, слишком занятое иными делами. А без помощи болтливых мертвецов, которые помогали проникать в промышленно-экономические структуры и связанные с ними незримыми нитями, порою открытыми, а порой теневыми, административные образования, все оказалось печально. Не стоило даже мечтать о том, чтобы, как в столице, словно бессимптомный вирус, проникнуть в беззащитную систему, дабы заставить ее работать на нас, а со временем и вовсе частично подменить некоторые узлы собой, выстраивая систему внутри системы, и даже заранее отсеять большинство вредных элементов, чему просто замечательно помогала эмпатия, тоже не получалось.